Глава 12. Вернувшись в каюту 14, мальчишки немедленно переобуваются в свои тапочки. Олли с опаской смотрит на мою шляпку, которую я убрала на подушку Джейми, чтобы она не мешалась. «Ты имеешь что-то против перьев?» — спрашиваю я. Олли сует руки в карманы, переминаясь с тапочки на тапочку. «Жена фермера когда-то подкармливала меня свининой и овощами за то, что я чистил ее курятник». Она и рассказала мне, что если видишь перо, указывающее на 12 часов, то что-то случится. О таком мне слышать не доводилось, но это не значит, что это неправда. У судьбы много лиц. Это и число 4 для Фонга, и близнецы для Ба, и журавль для Эйприл. Может, все мы просто ищем знаки с небес, чтобы убедить себя, что все у нас будет в порядке? Насколько я знаю, лучший способ избежать неудач в судьбе — это взять ее в свои руки. Что-то всегда случается. В первый раз, когда я нашел такое, мне дали мешок кускового сахара. А вот во второй я увидел человека, которого разорвал буйвол. Он лишь сжимается, словно боится, что разорвут его. Я тыкаю его в плечо, и он расправляет спину. Ну, из хороших новостей у меня то, что я не видела поблизости ни одного быка, если их, конечно, не держат где-нибудь в бассейне. Винк робко улыбается. «А пока мы ждем, чтобы что-нибудь случилось, я покажу вам, как мы собираемся выиграть пари». Мальчишки жадно смотрят, как я вытаскиваю 4 хлебных корочки и яблоко из кармана. Из обеденной корзины я выбрала наиболее похожие по весу корки. Олли пальцем отколупывает кусок ириски с коренных зубов. «И как мы на этом заработаем денег?» Винк чешет голову под шапкой. «Наверное, вырубим пару богачей и свистнем у них бумажники». «Это слишком, Винк. Я совсем не это задумала». «Итак, кто хочет научиться жонглировать?» Мальчишки смотрят друг на друга. Олли поднимает ногу в тапочке. «Ты о том, что делала с ними?» «Точно». При помощи хлебных корок я показываю мальчишкам принципы жонглирования, позволяя им разглядеть алгоритм. А потом даю им корки, чтобы они попрактиковались. Вот так. Подкидываешь высоко, но не слишком. Легче. Да ты рожден для этого. У обоих мальчишек отличные рефлексы и хорошее чувство равновесия. Каюту неожиданно качает, но Винк, сосредоточившийся на только что подброшенной корке, ловит ее, даже не споткнувшись. Откуда у тебя такое отличное чувство равновесия? Он часто лазал по деревьям, отвечает за приятеля Олли. Винк кидает на Олли злобный взгляд, а потом хватает тапочек и начинает лупить его. Олли закрывается руками. «Что?» — она спрашивала. Я задумываюсь, из-за чего его так встревожил разговор о лазании по деревьям, но оба приятеля держат рот на замке. Мы с Джейми частенько лазали по деревьям в Лондоне. Нашими любимыми были пестрые гиганты в Сент-Джеймском парке, которые по высоте не уступали здешним мачтам. Джейми нравилось наверху. Он говорил, что если найти достаточно высокое дерево, можно разглядеть даже Америку. Олли расплывается в улыбке, заставляя улыбнуться и Винка. «Парни, у вас есть ножницы?» «У Бо когда-то были, но потом их стащил один из других матросов». «Как насчет ножа?» Глаза Олли округляются. «У Джейми есть в дорожном наборе». «Хорошо. Сначала мне нужно кое-что принести сверху. Наш гвоздь программы». Я мысленно рисую себе ананас, колючий по бокам, с пучком зелени сверху, но снизом достаточно плоским, чтобы удержаться на моей голове. Надеюсь, никто не забрал его у русалки, украшающей лестницу волну. «Выйдите и дайте мне снова привести себя в приличный вид». 2 часа спустя на мне снова матросский костюм. Я раскрываю перочинный ножик Джейми и собираю свои волосы с шеи. «Кто-нибудь окажет мне честь?» Винк прячет руки за спину, уставившись на меня глазами-блюдцами. Олли делает шаг назад. «Джейми нас убьет». Я вздыхаю. Он чересчур озабочен волосами. Откромсать мою львиную гриву самой будет тяжелее и не только физически. Но искусство требует жертв. Я не смогу выступать в матросской шапочке, а мне просто необходимо выиграть по-крупному. Джейми уже обгоняет меня. К тому же, если я собираюсь изображать одного из его друзей, Я должна постараться походить на них как можно больше. Используя нож, я отпиливаю пряди волос и выбрасываю их в море через иллюминатор. Наконец, мы готовы. По шотландской дороге снуют толпы матросов и пассажиров. Мы направляемся к палубам третьего класса, сложив в мой холщовый мешок хлебные корки, яблоко и ананас. Олли и Винг продолжают разглядывать мою новую прическу, теперь не закрывающую ушей. «Они отрастут», — заверяю я их, изо всех сил стараясь добавить в голос уверенности. Четверка парней в мешковатых брюках, уплетающих арахис из кулька, скользит по нам взглядами. Я узнаю Бледига, выигравшего призовые деньги. Своими плоскими блондинистыми шевелюрами они напоминают мне четыре нижних передних зуба, причем Бледик из них самый шаткий. Судя по его развязной манере и наглой полуулыбке, он много о себе возомнил после выигрыша. Заметив, как Винг топает своими огромными ботинками, Бледик хихикает и плечом, похожим на якорь, пихает его так, что он врезается в Олли, а Олли в меня. Я хватаюсь за стену. «Эй, смотри, куда идешь, ты, гад!» Бледик швыряет в нас арахисовую кожуру, хотя та не пролетает и половины пути, упав на пол. Смех мерзавца эхом отдается по коридору. Винг собирается броситься на них, и Олли не отстает, но я хватаю мальчишек за шкирки. Эти молодчики не только выше и старше. На их дубленых шкурах шрамов больше, чем на нежной коже мальчишек. Я позабочусь обо всем сама. Когда я ставлю на пол свой мешок, выкатываются две хлебные корки, и их вид заставляет меня передумать. Если я выступлю против этих головорезов, они могут начать драку, поскольку я одета как парень. И тогда плакало мое представление, и с Джейми я тоже могу попрощаться. Винка расправляет сбившуюся куртку, грозно хмурясь в сторону обидчиков. «Линялые лохмы! Тупые яйцеголовые!» Ругается Олли на кантонском, и с его лица исчезает даже намек на дружелюбие. «Идем, парни!» Я закидываю мешок на плечо. «У нас есть дела поважнее!» На этом мы гордо удаляемся. «Так как вы познакомились?» Спрашиваю я, откровенно пытаясь отвлечь их. «Мы оба сбежали из дома», — говорит Олли. «Тао увидел, как мы побираемся в доках гавани Виктории». «А почему вы убежали?» Олли пожимает плечами. «За мной присматривали чужие люди. Вряд ли они даже заметили, что я ушел. У Винка был отец, но...» Винк снова начинает сверкать глазами, и его щека опять дергается. «В общем...» Торопливо продолжает Олли. «Тао попросил капитана Пипста взять нас юнгами, и тот взял, но потом у нас в Суэцком канале сломался винт. А затем Атлантическая паровая компания приняла нас на работу, и так мы встретили остальных узкоглазых». Я морщу нос. «Почему вы называете себя узкоглазыми?» «Бо кидался в драку всякий раз, когда кто-нибудь называл одного из нас узкоглазыми. Поэтому Джейми стал называть нас узкоглазыми, чтобы позлить его». А затем это стало шуткой. Мне не удается сдержать улыбку, пусть даже я ужасно зла на Джейми. Он знает, как вытащить кота из мешка, не оцарапавшись. Однажды мы видели, как один джентльмен предложил голодающему двух пенсовик, чтобы тот купил себе пирог, но тот выбросил монету. Тогда Джейми поднял ее и сказал голодающему: «Сэр, у вас монетка выпала из кармана». Голодающий взял монету. Джейми понимал людей. Что до меня, я бы взяла два пенни и сбежала. Если тому джентльмену так хотелось накормить голодного, то вот она я. Мы подходим к дальней лестнице и взбираемся по ней на полуют. Люди толпятся у перил, наблюдая за морской жизнью, текущей внизу. Свежий воздух, похоже, выдувает из мальчишек остатки плохого настроения. На мостике тот же матрос в берете с острым козырьком стоит, расставив ноги и уперев руки в бока, и смотрит на море. Они вообще позволяют пассажирам подниматься туда? Высокое расположение мостика делает его превосходной сценой, на которой даже пассажиры первого и второго классов смогут разглядеть нас с другой стороны стапель палубы. Олли смотрит туда же, куда я, и застывает. «Нет, это вотчина квартирмейстера. Аква кусается», — добавляет Винг. «Тогда будем держаться от него подальше». Мы спускаемся назад на стапель-палубу, где безопаснее, вне видимости с мостика, на случай, если жонглирование здесь против правил. По крайней мере, она ближе к надстройке, где расположены прогулочные палубы для пассажиров первого и второго классов, из которых можно вытрясти порядочно монет. Солнце отражается от воды, и блики бьют мне по глазам. Гуляющие обходят нас по широкой дуге, словно предчувствуя неприятности. Несмотря на всю прежнюю уверенность, сейчас меня сотрясает нервная дрожь. Что, если эта толпа сейчас не в настроении для развлечений? В отличие от Сент-Джеймского парка, здесь пространство ограничено. Люди частенько злятся на тех, кто берет на себя слишком много. Что ж, пути назад все равно нет. Готовы, парни? Винк и Олли вытягиваются в струнку, разместившись в паре шагов передо мной с обеих сторон. У прогуливающихся неподалеку сузившиеся в подозрении глаза округляются от любопытства при виде того, как я достаю ананас из своего мешка. Я выдыхаю и расправляю плечи. Затем поднимаю ананас. «Добрый день, народ! Я Валор, честный». Мой голос срывается, но я заставляю себя продолжать. «Сегодня я хочу развлечь вас...» Я перекидываю громоздкий фрукт с руки на руку. «Жонглированием». Несколько людей кидают на меня злобные взгляды, словно проклиная за то, что я прерываю их мирную послеобеденную прогулку, и я немного теряюсь. Но, по крайней мере, некоторые из верхних палуб смотрят вниз с любопытством. После того, как все смогли как следует разглядеть ананас, я начинаю шустро перекидывать его с руки на руку туда-сюда, туда-сюда. Когда речь идет о жонглировании, я лично считаю, что качество важнее количества. Эти слова вызывают смех, и я чувствую, как расслабляются мои конечности. Как только смех стихает, я ставлю ананас на голову, держа его обеими руками. Мой батюшка, упокой Господь его душу, говорил, что вся жизнь — это хождение по канату, и чем лучше ты жонглируешь, тем легче будет жить. Медленно я опускаю сначала одну руку, потом другую. Корабль кренится, но я двигаюсь вместе с ним, не давая ананасу упасть. Конечно, жонглировать посреди океана ему не доводилось. Еще смех. Хорошо. Ба всегда говорил, что будь ты даже лучшим гимнастом на Земле, ты не получишь ни лакинга, если не понравишься зрителям. Но здесь тонкая грань, и зритель может ополчиться против тебя, если ты не оправдаешь его ожиданий. Палуба снова качается, и она нас наклоняется. Вытянув руки, я скольжу в том же направлении, возвращая его на место. По толпе пробегает ропот. Дама в шубе из тюленьего меха прикрывает глаза, словно вид разбившегося ананаса может оказаться для нее непосильным зрелищем. Но в самом деле жонглирование — это просто когда ты кидаешь и ловишь. Я смотрю на Олли. Вместо того, чтобы кинуть мне хлебную корку, как мы репетировали, он, похоже, не может глаз оторвать от ананаса. Я пронзаю его еще одним взглядом, но Олли все так же пялится на мою корону. «Святая чешуя! Не нужно было добавлять ребят в номер. Я и забыла, как легко новички могут растеряться». Винк шипит на приятеля. Олли приходит в себя и швыряет мне корки. «Одну, две». «Вот так, приятель». Я подмигиваю Олли, радуясь, что его роль сыграна. Я стучу коркой о корку, издавая нечто похожее на хлопки. «Нет, леди и джентльмены, это не кусочки гранита». Это хлеб, который сегодня подавали в третьем классе к обеду. У зрителей вырывается несколько недоверчивых смешков. Не пойму, как мы еще не пошли ко дну? Смешков становится больше. Я начинаю подбрасывать корки, ловя их той же рукой. Вверх и вниз, легко и просто. Кинуть и поймать, кинуть и поймать. Каждый день жизнь швыряет нам хлебные корки. Чем чаще мы тренируемся их ловить, тем выше наша готовность к тому, что... Я начинаю кидать корки крест-накрест, так что правая рука ловит левую корку, а левая — правую. Корки сменят курс. Некоторое время я продолжаю так жонглировать, позволяя зрителям разглядеть алгоритм, а затем кидаю взгляд на Винка. Он подбрасывает мне еще корку. Она летит высоко, и мой ананас шатается. Многие закрывают лица руками. Кто-то задерживает дыхание. Корка Винка падает мне в руку. И вот так на арене появляется третий игрок. Мои руки движутся сами по себе, натренированные годами практики с любыми подходящими предметами. обувью, свернутыми носками, веточками и, когда дела оба шли в гору, даже апельсинами, природными слитками золота. Траектории корок пересекаются перед моим носом, образуя в воздухе прерывистую восьмерку. Я опускаю их на уровень груди, двигаясь все быстрее и быстрее. Люди начинают хлопать, и аплодисменты нарастают. Я жонглирую медленнее, подбрасывая корки повыше. Конечно, случается, что жизнь подкидывает тебе больше того, что ты ожидаешь. Я смотрю на Винка, и тот на этот раз осторожнее бросает мне вторую корку. Теперь 4 корки кружатся в воздухе. Соленый ветерок разносит над толпой пораженные вздохи. И ты понимаешь, что то, чем приходилось жонглировать до сих пор, на самом деле было не так уж и плохо. Эти слова вызывают смех. Толпа увеличилась вдвое с того момента, как я начала жонглировать. Даже несколько матросов бросили свою вахту, чтобы посмотреть. «Тише, девочка, не позволяй толпе отвлечь тебя, иначе собьешь настрой». Со временем я меняю рисунок, кидая корки не в середину, а наружу, перемещая как по вертикали, так и по горизонтали. Ты понимаешь, что можешь управлять ими, подчинить корки своей воле. Я снова меняю рисунок, подкидывая в центр по 2 корки сразу, так что все 4 крутятся в ритме вальса. Аплодисменты становятся громче, к ним добавляются одобрительные крики и смех. Юная леди на палубе Эй, сжимающая в руках черного пуделя, от волнения подпрыгивает на месте. Я чуть было не ломаю свой рисунок, когда узнаю девушку, с которой беседовал Джейми, Шарлотту Файн. Я вырываюсь из плена ее взгляда и снова погружаюсь в игру. Иногда прилетает новая корка, но если ты хорошо подготовился, ты знаешь, что с ней делать. Винк, следя за моим взглядом, кидает мне яблоко. Чтобы включить в круг предмет другой формы и веса, требуется все мое внимание. Я игнорирую ахи и охи, сосредоточившись на том, чтобы заставить единственное яблоко кружить в сопровождении хлебных корок. Я кидаю вверх по 3 предмета разом. 2 корки по краям и яблоко в центре. И если повезет, твои усилия приносят свои плоды. Я хватаю яблоко, когда оно пролетает мимо рта, откусываю и возвращаю его в игру. Вверх-вниз, откусить-вернуть. Вверх-вниз, откусить-вернуть. Это становится последней каплей. Люди кричат, свистят и бьют в ладоши. Если бы Джейми был здесь, мы бы заставили фрукты летать по-настоящему. У него быстрые руки. Он может кинуть мяч сквозь едущий поезд, и тот вылетит с другой стороны. Ананас начинает раскачиваться, заставляя меня выбрать рисунок попроще. У меня вспотели подмышки, ананасный сок стекает по подбородку. «Хватит тебе, цирковая обезьянка!» Профессионал должен знать свой предел. Я кидаю наполовину съеденное яблоко и хлебные корки одну за другой назад Винку и Олли. Затем низко кланяюсь, взмахивая рукой и позволяя ананасу упасть, чтобы подхватить его у самого пола. Я кланяюсь во все стороны. Людям на надстройке, затем пассажирам 3-го класса, перегнувшимся через перила полуюта. «Если вам понравилось», — выдыхаю я, чтобы ускорить процесс. «Мои ассистенты с радостью примут ваши изъявления благодарности. А если нет, в следующий раз прошу закрывать глаза». Олли и Винк стягивают свои шапочки и снуют среди толпы, ловя монеты, падающие с палуб 1-го и 2-го классов. И даже несколько от пассажиров 3-го, благослови их Господь. За моей спиной раздается рык. «Попался!» Это Ква с мостика, под чьим грозным взглядом аплодисменты тут же начинают стихать. Еще один член экипажа с лицом злобного хирурга подходит к нему сзади. Шея у него настолько короткая, что кажется, будто воротник синего мундира поглотил ее. Он скрещивает руки, такие мускулистые, что полностью скрестить их не удается. Солнце отражается от тяжелой связки ключей, болтающейся на его поясе. Это старшина, судя по его самодовольному лицу, старший на корабле, и он собирается отволочь меня в каталажку.